Глава 43. Предложение. Фаина. «Я вас обязательно выслушаю, но сначала верните меня в тронный зал», — заявила я Дереку ледяным тоном. Несколько ближайших деревьев превратились в сугробы, а сам брат короля зябко повел плечами. Странно, лично я холода не чувствовала. Может, он это от страха, что я его сейчас в снеговика превращу и не в то место морковку приделаю? «Со всем уважением, ваше высочество, но я все же настаиваю, чтобы вы выслушали меня именно здесь и сейчас», — не сдавался этот упрямый тип. «Потому что Эрниэль даже близко меня к вам не подпустит. А мне нужно сообщить вам нечто очень важное». За полупрозрачной стеной тем временем продолжались танцы, моего исчезновения пока никто не заметил. Я видела сквозь подернутый дымкой магический экран, как лорд Таниш куда-то ушел, а Дилан направился было ко мне, то есть к моей копии. Но на полпути остановился, увидев прибытие на праздник родителей Эрниэля. Эрни тоже направился к ним. Он уже закончил разборки с эльфийкой. Та, с таким лицом, будто ее грабят среди бела дня, сунула ему в руку колье и серьги, а после этого ретировалась с пунцовыми щеками. Бравая космическая охрана купалась в женском внимании, то и дело отвлекаясь на липнущих к ним дамочек, а моя точная копия продолжала заинтересованно изучать рисунки на стене с видом знатока эльфийской живописи. «Как вы это сделали? Это морок?» — сдержанно уточнила я у Дерека. «Иллюзия», — ответил он и пояснил. «Она нематериальна, если вы об этом». «Ага, значит, если Дилан, Эрни или кто угодно захочет ко мне прикоснуться, то сразу раскроет обман». Неожиданно рядом со своей копией я увидела мерцающее темное пятно, в котором угадывались очертания высокого мужчины. Он был словно в коконе из силового поля. Кажется, кроме меня и Дерека его больше никто не замечал. Мне и без того было не по себе. Но сейчас происходящее пугало все больше. Без лишних слов я направилась к стене, намереваясь пересечь полупрозрачную преграду, но Дерек меня остановил, схватив за запястье. «Прошу вас, ваше высочество, дайте мне всего 5 минут, и я все объясню. Вам не нужно ничего бояться. Рядом со мной вы в безопасности». Я вырвала свою руку из его ладони. По кончикам пальцев пробежались огоньки, но чувствовалось, что они не такие яркие, как обычно. Видимо, то, что я недавно развлекалась с костюмами охранников, меня ослабило. Мужчина в магическом коконе неожиданно направился к нам. Едва он приблизился ко мне, как мерцающий купол вокруг него исчез. И я узнала этого скользкого типа. Дамиан. Что ж, логично. Братцы-кролики решили действовать сообща. Я отшатнулась назад, а Дерек нахмурился, испепеляя родственника молниями в глазах. «Ваше высочество», — склонился передо мной Дамиан, после чего развернулся к подельнику. «Ты слишком затягиваешь этот разговор, брат. Давно бы ей все рассказал». «Но мы же договорились. Ты должен находиться в зале и удерживать стабильность магических потоков», — возмутился Дерек. «Иллюзия принцессы скоро начнет мерцать». Стена неожиданно утратила свою прозрачность, а зимний лес исчез. Теперь было ясно, что на самом деле мы находимся в небольшом помещении, которое вызывало ассоциации с гримеркой. Без окон, с длинными удобными диванами, кофейными столиками, несколькими платяными шкафами и огромным зеркалом. Эта комната наверняка служила местом отдыха для музыкантов, певцов и актеров, приглашенных во дворец для выступления. «Значит, есть еще один повод поторопиться с разговором», — сделал вывод Дамиан, откровенно облизывая меня взглядом. «Ваше высочество, для начала позвольте вас заверить, что мы с Дереком глубоко сожалеем о той ситуации, что произошла между нами и Диланом. Мы принесли ему свои искренние извинения, и брат их принял. Он еще немного сердится на нас, так что сослал на некоторое время в восточную провинцию. Но не стал нас ни казнить, ни сажать в тюрьму. Даже дал нам 10 дней на сборы. Мы его братья, а семья для любого дракона — это святое. Так что он не будет сильно злиться, если вы выберете одного из нас и сделаете своим мужем. А мы найдем способ, как избавить вас от эльфийской брачной метки». «Что? Я подумала, что ослышалась». «Вы не только красивая, но и очень умная женщина», — принялся рассыпаться в комплиментах Дерек. Я вскинула бровь, и он сразу пояснил. «У вас это на лице написано?» «Ага, большими буквами». «Так что мы позволили себе дерзость сделать вам предложение руки и сердца», — продолжил Дамиан. «Ведь вы наверняка наслышаны о том, что щит между Дракаром и Гаргалией нестабилен. Дилан сильный король, но без помощи семьи ему не справиться с этой бедой. Речь идет о миллионах жизней». «Если вы примете кого-то из нас своим супругом, то королевская семья станет самой сильной во Вселенной. Мы сможем не только укрепить магический щит, но и всю Гаргалию стереть с лица планеты». «Милая Фаина, ваша красота ослепляет», — искренне заявил Дерек. «Мы оба восхищаемся вами и просим стать женой одному из нас. Пожалуйста, выберите меня. Или хотя бы моего брата Дамиана. Такой брак будет выгоден всем. Он позволит избежать множества бед, решит кучу проблем, спасет множество жизней. Наша мать была феей, и вы не можете не чувствовать в нас близкие вам вибрации, знакомую и родную ауру. Мы станем идеальной семьей, Фаина, сильной и любящей. Клянемся любить тебя, уважать и защищать до конца наших дней», — пылко заверил меня Дамиан, переходя на «ты». Оба дракона опустились передо мной на одно колено, протягивая свои браслеты.